Где все началось? История Илона Рива Маска начинается в Южноафриканской республике, в городе Притория, где 28 июня 1971 года он родился. Здесь же он провел свое детство и юношество. Илон вырос в очень незаурядной семье. Его мама, Мэй Маск, имеет канадско-британские корни. Она экстравагантна и креативна. На момент рождения старшего сына Илона Мэй уже была известной южноафриканской моделью и дипломированным диетологом. А его отец, Эрл Грэхам Маск, явно обладал техническим складом ума. Он работал инженером-строителем в фирме, владельцем которой и являлся. В семье было всего трое детей. Илон рос с младшим братом Кимбалом и сестрой Тоской. Эрл однажды сказал: «Илон всегда был мыслителем-интровертом. Когда сверстники собирались на вечеринку, выпивали и разговаривали о спорте или регби, Илон предпочитал уединяться в библиотеке. Мои дети всю жизнь стремились к чему-то. Это не произошло в одночасье. Сколько себя помню, они все время что-то делали. Сестра Илона сказала бы вам: вы можете попросить Илона сделать миллион вещей на компьютере, но не просите его тормознуть машину. Они были совсем маленькими, когда я расстался с их матерью. В те дни мы много путешествовали. Я возил их по всему миру. Илон обычно был на заднем сиденье, а Кимбл, мой второй сын, был настоящим штурманом. Навигация была за ним». Всю семью Масков нельзя назвать обыкновенной. О каждом из родных людей Илона можно рассказать много интересного. Например, бабушка Эрла стала первым костоправом в Канаде. Его отец и мать, бабушка и дедушка Илона, были первыми людьми, которые совершили полет на одномоторном самолете из Южной Африки в Австралию. Брат и сестра Илона тоже преуспели в избранной для себя сфере деятельности. Тоска стала успешным продюсером и режиссером, а Кимбл — владельцем сети ресторанов и руководителем учебной программы здорового питания.